Сейчас я собираюсь прочитать вам два важных отрывка из Слова Божьего, которые находятся в книге Бытия, 1 глава, 1 стих и 16 стих, и в книге Исаии, 45 глава, 12 стих, из 15 по 18 стихи. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Истинно ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Из миллионов галактик, которые Бог создал в космосе, Он избрал одну, нашу галактику, наш Млечный Путь. Из миллиардов солнц по Млечному Пути Он избрал наше Солнце. Из всех планет Солнечной системы Он избрал нашу планету, Землю. От начала Он наделил ее специальным отличием. Он создал управителя Земли, человека, по своему образу и подобию. Он устроил человека таким образом, чтобы сам Дух Божий смог в один прекрасный день устроить в нем свое постоянное жилище. Бог также даровал человеку исключительную честь общения с ним самим. И тем не менее, с точки зрения астрономии, Земля представляет из себя довольно незначительное небесное тело в сравнении с другими. А наше Солнце является очень заурядной звездой во Вселенной, населенной миллиардами более ярких звезд. Мощный телескоп позволяет рассмотреть такое огромное количество небесных тел, что их число превышает человеческую способность сосчитать их. Что такое человек? Он может добраться до ближайшего небесного соседа, но сама его жизнь настолько коротка, что не позволяет ему посетить звезды, которые движутся в невообразимом безграничном межзвездном пространстве, разделенные миллиардами миллиардов километров. Человек познал два неба: земную атмосферу и межзвездное пространство. За пределами этих двух лежит другое небо, о котором мы знаем только потому, что Бог сообщил нам о его существовании в своем слове. Это третье небо является местом его обитания, из которого он правит вселенной, как наивысший властелин. Господь – престол его на небесах. Псалом 10, 4 стих. В главе 4 книги Откровения описывается небесный царский двор. Одной из великих функций звездного неба является постоянное свидетельство человеку о Боге, о его вечной силе и божестве, от создания мира через рассматривание творений видимые, так что они, отвергающие существование Бога, безответны, то есть у них нет предлога для оправдания. Богу нравится привлекать наше внимание к чудесам звездного неба. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. От Исаии 40 глава 26 стих. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею, и разумом своим распростер небеса. Иеремия, 10 глава, 12 стих. Сияющее солнце с их поразительной энергией, вращающиеся галактики, несущиеся через межзвездное пространство, все бесчисленное небесное воинство послушно следует своему курсу, указанному им их Создателем. Столетие за столетием, тысячелетие за тысячелетием их неизменный порядок указывает на вечно сущее присутствие Божьей силы. Бог спросил его: «Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли ты установить господство его на земле?» От Иова 38 глава, 33 стих. Никто не может отмахнуться от свидетельства звезд, разве только такие люди, которые отказываются признать, что небо и земля были созданы из ничего божественной личностью. Сегодня, когда космос стал волнующей областью исследований, нам более, чем когда бы то ни было, необходимо обращаться к теологии с тем, чтобы занять разумную позицию. В первой книге Библии Бог раскрывает себя как Создателя неба и земли. В последней книге Библии Он заявляет, что после того, как Он закончит с первым небом и первой землей, Он создаст новое небо и новую землю. Это предсказание превосходит все, что может сказать астрономия или геология. Позднейшие события божественной и человеческой истории, которые лежат между этими двумя творениями, являются темой Библии. Слава Земли намного превосходит все чудеса неба. Бог избрал эту планету по имени Земля стать местом Его благословения и присутствия. Сегодня мы хотим взглянуть на то, что говорит Библия об этой избранной планете и о Израиле, этой избранной земле и о Мессии. Библия совершенно ясно утверждает, что еврейский народ является избранным народом Божьим. Эта истина многократно подчеркивается в Библии. Давайте прочитаем отрывок из книги Второзакония, 14 глава, 2 стих, из книги Псалмов, 134 Псалом, 4 стих. «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, собственность свою». Господь обещал Израилю в наследство особую часть земли вместе с его великими благословениями. Пророк Амос, 9 глава, 15 стих, говорит следующее: «И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дам им, говорит Господь, Бог твой». Это станет возможным из-за личного присутствия Мессии Израиля на нашей планете. Согласно Писанию, Мессия должен был прийти на эту нашу планету для выполнения величайшего Божьего задания. В главе 53 пророка Исаии мы видим описание этой его искупительной миссии. Позвольте мне прочитать вам отрывки из этой главы, стихи 6, 7 и 10. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Да, пролитая кровь Иисуса обеспечивает искупление и прощение грехов всем, кто верит в Него. Его кровь принесла искупление Израилю, его народу, избраннику. На этой избранной планете Он завоевал победу, которая благословит Вселенную на все грядущие века. При внимательном изучении Писания вы заметите, что в нем предсказывается два пришествия Мессии. Первое – для искупления человека ценой его страданий за наши грехи. И второе – когда он придет снова для установления своего царства на земле. С этой планеты, со своего престола в Иерусалиме, Мессия навеки будет править Вселенной. Какая благословенная судьба ожидает эту планету? Для того, чтобы и мы могли стать соучастниками этого вечного благословения, мы должны принять спасение, предлагаемое нам Богом. Принять это спасение значит поверить в назначенного Богом Спасителя. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. К Римлянам 10 глава с 9 по 10 стих. Не ожесточайте ваших сердец сегодня. Примите предлагаемое Богом спасение. Йешуа Хамашиах. Дорогие наши, мы молимся за вас. Шалом.